Глава 23. Евгения. К офису мы подъехали к половине седьмого вечера. «Женечка, а на корпоративе твои подружки будут?» Припарковав автомобиль, дед хитро взглянул на меня. Я пожала плечами. «Ну, есть парочка хороших знакомых. Подругами их назвать можно с натяжкой. А вам зачем?» «Ищу молодую жену, такую, чтоб скромная, работящая была». И в постели затейница. Хм, я стушевалась. Надо же, затейницу ему подавай. Весь седой, а все туда же. Дед, заканчивай окружающих своими запросами смущать. Доставая из кожаной сумочки ключи от офиса, сурово взглянул на родственника Алмазов. А я что? Я ничего. Дед сделал невинное лицо и первым выбрался из автомобиля. «Мне бы тоже переодеться. У меня платье с собой». Едва поспевая за Алмазовым, занервничала я. «Не волнуйся, сейчас переоденемся. В офисе точно никого нет». Алмазов крепко сжал мою руку и повел к лифту. «Я с вами. Поищу, может, в бухгалтерии какая-нибудь бедняжка заработалась. Осчастливлю ее горячими поцелуями». Дед хищно осматривался по сторонам. «Ты сначала очки от солнца сними. Ночь на дворе». Алмазов толкнул его плечом и вызвал лифт. Вскоре мы разошлись. Я забрала платье и косметичку и отправилась в дамскую комнату, а босс остался в своем кабинете. Куда делся его родственник, я не уловила. Переоделась я быстро. Хорошо, что у бабушкиного платья ткань не мнется и поблескивает так завораживающе. Загляденье просто. Я привела в порядок волосы, освежила макияж и уверенно подмигнула своему отражению в зеркале. «Кажется, мы с Алмазовым прекрасная пара». Я затолкала костюм Снегурочки в пакет и отправилась обратно в кабинет. В шкафу нашлась моя меховая куртка, которую я забыла забрать домой, и это не могло не радовать. «Павел Демидович, можно?» – постучала в дверь. «Заходи, я как раз пытаюсь завязать галстук», – послышался ответ. Я приоткрыла дверь и вошла. «Никогда не умел завязывать галстуки с первого раза», — пожаловался мне Алмазов, пыхтя у маленького зеркала на стене. Поймал мое отражение в зеркале и изумленно обернулся. «Ничего себе! Вот это платье!» — потрясенно выдохнул он. Я улыбнулась и шагнула ему навстречу. «Давайте сюда ваш галстук, я справлюсь с ним в два счета». Поймав концы малинового галстука, я ловко завязала красивый узел. «Ну вот, кажется, готово. Без малинового галстука это были бы не вы, честное слово». Алмазов поймал мои пальцы и поднес их к губам. «Спасибо. Это так приятно, когда красивая женщина помогает завязать галстук», — завороженно шепнул он. «Совсем забыл. У меня для тебя есть подарок». «Не знаю, правда, насколько он тебе понравится». Открыв верхний ящик стола, босс достал оттуда красивую коробку, в которой лежали 6 стеклянных шаров. Они были украшены снежинками. «Это елочные игрушки ручной работы. Я подумал, что тебе они понравятся». «Какая красота!» – растроганно прошептала я. «Нам на елку как раз не хватало таких красивых шаров. Спасибо». Он привлек меня к себе и накрыл мои губы поцелуем, безжалостно уничтожая блеск для губ. Ахнув, я медленно сдавалась его напору. Новогодняя атмосфера окутывала нас своими яркими огоньками. По коже летели волшебные мурашки от прикосновения его губ и сильных рук. Наши поцелуи становились все настойчивее. Алмазов гладил и ласкал мои обнаженные плечи, и кожа вспыхивала от жара его ладоней. Его губы терзали горячими поцелуями мою шею, и я все крепче прижималась к нему. По телу разливалась сладкая нега. «Хочешь шампанского?» — хрипловато предложил он. «Там есть в холодильнике». «Очень хочу». Я смело кивнула. «Сейчас принесу». Босс выпустил меня из объятий и скрылся в переговорной. Вскоре он принес бутылку хорошего полусладкого шампанского и 2 бокала. Он ловко вскрыл бутылку, разлил шипящее шампанское по бокалам, протянул мне бокал и произнес: «За мою богиню!» подмигнул мне уверенно, и его губы дрогнули в улыбке. Я пригубила шампанское, и наши взгляды встретились. В его взгляде промелькнули и страсть, и нежность. Отставив бокал в сторону, он прижал меня к столу и коснулся пальцами моего подбородка. Его губы, горячие и сладкие, коснулись моих. Во мне что-то вспыхнуло, и с губ сорвался тихий стон. Босс привлек меня к себе ближе и накрыл мой рот страстным и горячим поцелуем. Моя кожа пылала огнем, мозг плавился, и было только одно желание, чтобы он продолжал вот так откровенно меня целовать и ласкать. Его рука дерзко скользила по моей спине, и эти поглаживания сводили меня с ума. «Нам надо на корпоратив», — едва слышно прошептала я. Но при этом вместо того, чтобы оттолкнуть, почему-то гладила руками его крепкие плечи. «Надо», — утвердительно выдохнул мне в губы он и коснулся кончиками пальцев моих чуть припухших губ. Прикрыв глаза от наслаждения, я шумно выдохнула. Наши губы слились в новом поцелуе. «А что, на корпоратив мы не идем?» — послышался откуда-то сбоку насмешливый голос Демида. Вздрогнув от неожиданности, мы обернулись. Дед в зеленом костюме и шубе нараспашку уже успел пригубить наше шампанское. «Хм, стучаться надо!» — сурово взглянул на него босс и поправил мне бретельки на платье. «Где не заперто, там свободно», — приподняв бокал, парировал дед. «Нигде ни одной бедняжки не нашел. Нет у вас тут трудоголиков. Все на корпоратив убежали. Только вот за дверью у Эммы какой-то шорох. Кажется, именно сейчас там происходит ограбление». «Какое ограбление?» — насторожился Алмазов. «Дед, не дури мне голову. Кому нужен кабинет Эммы? У нее там, кроме спортивного инвентаря, никогда ничего не хранилось. И сейфа нет?» Алмазов нахмурился. «Сейф есть. Ладно, идем, проверим». «С пустыми руками идти не вариант. У тебя хотя бы электрошокер имеется?» «Для чего мне электрошокер?» «Точно, голыми руками брать будем, по старинке». Дед прищурился и строго взглянул на меня. «А ты, Женя, здесь побудь. Негоже богиням в красивых платьях за грабителями гоняться». «Ну уж нет». Я открыла верхний ящик рабочего стола и достала оттуда нагайку. Наследие графа Кожевникова. Дед с Алмазовым переглянулись, но спорить со мной не стали. Видимо, побоялись. До кабинета Эммы мы дошли быстро. Алмазов тихо вскрыл дверь и резко включил свет. «А ведь и вправду грабитель». В черной маске, черном спортивном костюме и модных кроссовках он рылся в сейфе в поисках денег. «Стой! Стрелять буду!» — вскричал дед. А мой босс в два счета оказался рядом с грабителем и уложил его на лопатки. Но когда маска сползла с лица наглеца, мы с Алмазовым удивленно переглянулись. Это был не грабитель, а Ваге, теткин женатый любовник. «Ваге? Ты что творишь?» — опешил Алмазов. «Пожалуйста, не вызывайте полицию!» — отползая в сторону, взмолился тот. «Я все объясню». «Так это что, Эмкин хахаль, что ли?» — поперхнулся дед. «А ну, женщина, дай сюда нагайку!» Выхватив у меня из рук наследие Стаса, дед пошел на Ваге. «А ну, котяра, признавайся, почему до сих пор не женился на моей дочери?» «А вы ее отец?» — окончательно стушевался тот. «Да, я папа, и я хочу знать, почему в доме у моей дочери целый этаж твоего барахла, а ты так и не сделал ей предложение». «Так у нас, свободные отношения». «Я тебе сейчас дам свободные отношения». Размахивая над головой нагайкой, дед наступал на Ваге. «Ай! Ой, больно же! А, помогите!» «Почему не женишься, я тебя спрашиваю?» «Так я женат уже». «Что?» Осознав, что сморозил глупость, Ваги бросился бежать по коридору. Дед Демид, выкрикивая ругательство, погнался за ним. Мы с Алмазовым переглянулись. «Что-то мне это совсем не нравится», — — нахмурился босс. «Вроде работаем с ним вместе, а он ограбить собственную начальницу решил». «Эмма не просто его начальница, она еще и его любовница». «Решил ограбить ее и свалить в закат? Ну почему именно сейчас?» Я подошла к сейфу. Вроде все осталось на месте. Документы, пачки денег, которые Ваги собирался сложить в оставшийся стоять на полу рюкзак. «Не знаю, Павел Демидович, но мне все это очень не нравится. Надо его допросить, прежде чем в полицию заявим». Босс заторопился к двери. «Дед!» — громко прокричал он в пустой холл. «Веди его сюда! Хватит дурака валять!» Но в ответ послышалось только эхо. «Все! Достаточно с меня приключений!» — окончательно разозлился Алмазов. «Здесь, кроме нас, вообще никого нет. Я хочу остаток вечера провести с тобой. А дед и Эмма пусть сами с Ваги разбираются. Едем в ресторан?» Он запер кабинет, крепко взял меня за руку и повел обратно в наше крыло. Когда мы вышли из бизнес-центра, стрелки часов уже показывали половину восьмого. По парковке, с досадой размахивая нагайкой, шел дед Демид. «Сбежал, паскуда!» — прорычал он. «Представляете? Прыгнул в такси на другой стороне улицы и укатил!» Алмазов подошел к стоявшему у обочине дороги такси и открыл дверцу. «Мы в ресторан. Ты с нами?» «С вами. Надо Эмме сообщить, что ее хахаль женат и вороват. Да и молодая жена сама себя не найдет!» Спохватился Демид и ловко забрался на переднее сиденье. Мы с Алмазовым переглянулись, но спорить с дедом не стали. Наверное, не стоило разочаровывать его еще больше и сообщать, что его Эмма прекрасно осведомлена о жене и детях своего молодого любовника.